Приложение. Этапы осознанного горя. Мы должны в слезах годами распутывать любовные узы. Генри Кинг. Осознанное горе включает в себя оплакивание и отпускание прошлого без ожиданий, страха, порицания, обвинений, стыда и прочего. Без осознанного горя с миром не упокоится ни человек, ни прошлое. Осознанно горюя, мы оплакиваем каждое разочарование, обиду и предательство ныне безвозвратно ушедшего прошлого. Мы оплакиваем любое насилие, физическое, сексуальное или эмоциональное. Мы горюем потому, как наши родители не хотели нас, не любили нас или за своими проблемами не видели, что мы достойны любви и признания. Мы оплакиваем каждый момент, когда они отказывались от наших даров, полного проявления нашего истинного «я», а не того, которое мы создали им в угоду. Мы горюем по каждому моменту, когда они видели, что мы боимся, отчаялись или грустим, но ничего не сказали и не сделали. Мы горюем, потому что даже сейчас, спустя столько лет, они все еще не признали за собой насилие и отсутствие сострадания. Зачем горевать по тому, чего у нас никогда не было? Потому что люди интуитивно рассчитывают получить 5 элементов любви и замечают их отсутствие. Мы горюем об утрате того, что с рождения должно нам принадлежать по праву. Мы горюем, потому что у родителей было похожее чувство, но они его игнорировали. Мы горюем, потому что нас ранили те, кто нас любил. «Меня били в доме любящих меня». Захария. Глава 13, стих 6. Горевание — это процесс. Он продолжается всю жизнь, пока множится боль и утраты прошлого. Целой жизни не хватит, чтобы все это отпустить. Достаточно выпустить боль, чтобы перенаправить в настоящее энергию, зацикленную на прошлом. Горе обожает сидеть у нас на закорках. Если меня бросили в настоящем, я буду это оплакивать, вся боль от прошлых расставаний немедленно взгромоздится мне на плечи. К ней присоединится боль всего человечества, которую Вергилий назвал «слезами в природе вещей». Это данность отношений, ощущение, что чего-то не хватает, ускользающая близость и неизбежный конец. Все это мы носим в сердце, и оно пробуждается от любого горя. Хорошенький способ убедиться, что мы не одиноки. Мы несем на себе наследие архетипического прошлого и непрерывно пополняем его личным опытом. Юнг предполагал, что проработка детских травм — важный первый шаг к духовному сознанию. Сначала надлежит разобраться с личным бессознательным, иначе не откроются врата во вселенское бессознательное. Этапы, описанные в этой главе, разработаны и дополнены в соответствии с моим опытом работы с клиентами и в группах по проживанию горя и проработке детских травм. Они могут быть адаптированы для смерти, расставания и любой другой жизненной утраты. Компенсировать утрату не получится, но можно научиться с ней жить. К этому и ведет путь горевания. «Наши души — суть любовь и вечное прощание», как писал Уильям Йейтс. Горевание — это действие, а не взаимодействие. Оно входит в зону личной ответственности, поэтому участие тех, кто стал причиной горя, например, родителей, не требуется. Объясняя родителям, что они сделали плохого, вы тормозите свое исцеление, но не возбраняется расспросить их о деталях произошедшего. Если вы решили сообщить родителям о горевании, преподнесите это как нейтральную информацию, не доказывайте им их неправоту и не старайтесь ранить в ответ. Не все готовы встретиться лицом к лицу с собственным опытом, подозревая или будучи уверенными, что им не хватит сил довести до конца этот болезненный процесс. Слезы будут литься сегодня, через год и через 30 лет. Внутренний ребенок из прошлого рассказывает свою историю постепенно, чтобы не огорошить сразу. «Спешка и затягивание будут помехами», — писал Дональд Винникотт. «Долгая проработка горя — не признак вашей некомпетентности. Она указывает, что вы погружаетесь в глубины своей души». Шаг первый. Позволить себе узнать или вспомнить. Чтобы показать, что хорошего вышло из моего опыта, надо рассказать о том, что хорошим не назовешь. Данте. Ад. Воспоминания о прошлом навечно остаются в душе, но их не всегда легко оттуда извлечь. Догадок, обрывочных воспоминаний о том, что произошло, достаточно для того, чтобы запустить процесс проживания горя. Можно вспомнить хотя бы одну неудовлетворенную потребность. Если ничего конкретного не приходит на ум, то достаточно просто грусти. Запомнив причину горя, можно обсудить ее с доверенным лицом. Вы же сами заграждаете дверь своей свободе, отстраняя вашего друга от ваших печалей, сказал Гамлету Розенкранц. Говоря вслух о прошлых травмах, вы подтверждаете истинность своего опыта. К тому же здесь, как при даче показаний, вам нужен свидетель. Не обидчик, а справедливый и заинтересованный человек, которому можно доверять, психолог или друг, кто выслушает без осуждения и не станет ни преуменьшать, ни преувеличивать. Обсуждение воспоминаний с таким человеком может привести к отзеркаливанию, любящей отзывчивости со стороны людей, которые понимают и принимают ваши чувства. Отзеркаливание дает понять, что вы имеете право на эти чувства, что их не нужно стыдиться и прятать. Если родители не отзеркаливали горе, впоследствии кажется, что оно переполняет вас и сбивает с ног. Теперь давние чувства, наконец, будут отзеркалены. Это путь от брошенности к воссоединению. Замечу, что мысли о прошлом могут быть лишь воспоминаниями о воспоминаниях. Если у вас отсутствует четкая связь с телесными ощущениями, потому что все клетки тела помнят каждое событие детства, тело ближе к подсознанию, чем разум. В нем хранится память как о самой боли, так и о попытках ее избежать. Следовательно, наша задача в том, чтобы точно определить свои чувства, а не последовательность событий. Собственно, содержание воспоминаний не так важно, как конфликт, которым они вызваны, и его повторение, которое нам сложно прекратить. Вот истинные мишени для горя, а не воспоминания о случившемся. Мы можем так никогда и не узнать, что с нами случилось, но не потому, что воспоминания скрыты слишком глубоко, а из-за их постоянных изменений в нашей памяти. На каждом этапе жизни память видоизменяется в соответствии с новым самоощущением и средой. Воспоминания — обрывки прошлого. Наша цель не в их реконструкции, а в реструктуризации общего ощущения от прошлого в соответствии с изменяющимися потребностями. Как остроумно заметил Марк Твен, чем старше я становлюсь, тем лучше помню то, чего никогда не было. Практики. Движение в прошлое. Высоко поднимите правую руку, а потом вытяните ее вперед. То же самое проделайте с левой. Повторите каждое из четырех движений медленно, с закрытыми глазами, вспоминая, как в детстве. Первое. Взрослый переводил вас за руку через дорогу. Второе. Вы тянулись через стол за едой. Третье. В первый раз задавали вопрос в школьном классе. Четвертое. Впервые протягивали руку другу детства. Предаваясь воспоминаниям, обратите внимание на свои чувства. С чем ассоциируются у вас изначальные переживания? С болью или заботой? Например, вас волокли через улицу, подавали еду, стыдили в классе, а сверстники вас отвергали. Подумайте, как это повлияло на нынешний уровень самооценки и на ваши нынешние отношения. Воспоминания. В некоторых случаях воспоминания детских лет о насилии слишком эмоциональны, чтобы с ними можно было безопасно работать напрямую. В таких случаях люди диссоциируются, забывают о насилии, мысленно переносятся в другое место, чтобы помогать им оставаться в позиции жертвы, не способны изменить ситуацию. Первый шаг в исцелении воспоминаний — создание новых ассоциаций с прошлым. Для этого надо посмотреть на него с позиции взрослого, который способен его пережить и отпустить. Вспомните место из прошлого и представьте себя там. Затем опишите вслух или письменно, что произошло, как это выглядело, где вы сидели или стояли, что вам говорили, как с вами обращались, что было можно и что нельзя, и так далее. При каждом таком воспоминании пишите или говорите до тех пор, пока не доберетесь до чувств. Подумайте, когда в настоящем времени вы испытываете те же чувства, так вы узнаете, как вас ранит старая боль. Раньше вы были бессильны изменить свое положение, но сейчас можете изменить свое восприятие ситуаций, напоминающих о прошлом опыте. Например, вы помните, как над вами смеялись, потому что вы задаете слишком много вопросов. И теперь вы боитесь, что вас отвергнут, если вы будете расспрашивать о причинах слов или поступков. Вы не разрешаете себе прямо спросить о том, что вас интересует. Вы ведете себя как ребенок, который боится, что его отчитают. Сложите детский и взрослый опыт и выразите возникающие чувства — гнев, грусть, страх или все вместе — тому, кто их примет и поймет. Не нужно обвинять обидчика, просто свободно выражайте чувства. Даря себе эту свободу, вы как бы отменяете насилие и запрет спрашивать. Сначала покажите, что не нуждаетесь ни в чьих разрешениях. Затем продемонстрируйте чувства, а потом отпустите их через выражение, не сдерживая и не подавляя. Другие люди больше не будут указывать вам, что чувствовать. Наоборот, это вы говорите им, что чувствуете на самом деле. Вот что поможет на этом этапе. Расскажите свою историю несколько раз. Таким образом нейтрализуется шок. Если вам не просто облечь переживания в слова, нарисуйте их или сделайте коллаж. Любое ощущение сопротивления несет ценную информацию. Таким образом, ваша душа может подсказать вам, что время для этой работы еще не настало. Понять и принять это сообщение уже само по себе исцеление. Ваше нынешнее страдание — это лошадь, на которой вы скачете в прошлое. Прокатитесь верхом на каждой причине страданий. Считайте воспоминания пропуском на пути к самому себе, чем-то настолько серьезным и большим, что вы всегда боялись признаться в этом себе и кому-либо еще. Воспоминания — это разоблачение насилия, ваш доступ к случившемуся и к своим чувствам по этому поводу. Неважно, насколько точны воспоминания, нас интересует субъективное восприятие, а не истинность событий. Не думайте о том, почему произошло насилие. Это эго отвлекает вас и старается найти утешение. Каждое «почему» заменяйте на «да». Майстер Экхарт сказал: «Живите как роза, без всяких «почему». Существует разница между тревожным и невротическим родителем, который выплескивал на вас стресс, и злым и жестоким, которому доставляло удовольствие смотреть на ваши страдания. Последнее оставляет глубокую травму и лишает способности доверять в будущих отношениях. На первых стадиях воспоминаний и проживания чувств не оправдывайте родителей. Они иначе не умели. Теперь все по-другому. Истинное сострадание и прощение следуют за гневом. Воспоминания пробуждают сложные и неприятные вопросы. За что я расплачивался? За какую свою боль родители заставили меня заплатить? Я мучаюсь за грехи своих предков? Вся моя взрослая жизнь является результатом посттравматического стрессового расстройства, полученного в детстве? Я рекомендую работать с психологом и прежде всего научиться обеспечивать внутреннюю безопасность. После этого можно переходить к воспоминаниям. Описанные здесь способы проживания горя не подходят людям, пережившим серьезное насилие или травму. В этих случаях требуется посвятить больше времени навыку обеспечения внутренней безопасности. Раны не убивают нас. Они активируют внутренний потенциал самоисцеления. Задача не в том, чтобы научиться жить дальше, а в умении использовать пробужденную силу. Посмотрите на фотографии родителей, сделанные до их встречи друг с другом. Положите снимки рядом. Скажите вслух или напишите, что их ждет впереди, о чем они не догадываются. Развод, насилие, ваше рождение и ваши с ними отношения. Затем расскажите им, что хорошего случится. В это время в вас может пробудиться сострадание. Вам нужно сделать только первый шаг, а остальные последуют сами. Внутри вас пробудятся чувства, вы начнете мысленно воспроизводить события, у вас появится сострадательное прощение, вы сможете отпустить и придумаете ритуалы для этого процесса. Когда придут воспоминания о хорошем, это уже будет ностальгия, светлая грусть, которая будет означать, что этап горевания завершен. Шаг второй. Позволить себе чувствовать. Горе сопровождается печалью, гневом, болью и страхом, даже ужасом. Осознанное горевание позволяет принимать любые чувства. Некоторые из них причиняют боль, но она не длится вечно. Потом чувства исчезают, а мы залечиваем нанесенные ими раны. Мы выживем, потому что от рождения приспособлены к решению этой задачи. Интересно, что отрицание играет важную роль в здоровом горевании. Зависимому человеку отрицание не позволяет увидеть реальность, но в ходе проработки детских травм оно помогает понемногу впускать боль, чтобы ее можно было выдержать. Вполне естественно избегать полного погружения в утрату. Ужасающее горе не дает поверить в смерть любимого человека, но оставляет нас, бессильных и беззащитных, перед необратимым и жестоким фактом. К слову, интенсивная реакция на ту или иную ситуацию, даже если это сцена в кино, подсказывает, что нечто внутри нас нуждается в исцелении. Помню, как в каком-то фильме матери сообщают о смерти ребенка. Я смог разделить ее ужас, он накрыл меня целиком и стал выкручивать мне внутренности. Спустя примерно месяц проявилась синхроничность. Сын рассказал мне про двух детей, своих клиентов, чья мать внезапно скончалась. Сочувствуя им, я ощутил такой же ужас, как при просмотре фильма. Это было больше, чем сострадание. Оба раза я почувствовал угрозу лично себе. Я удивился такой сильной реакции и через несколько дней проснулся с воспоминанием об одном событии из семейной истории. Еще до моего рождения умер мой дядя Блейз, и бабушка сильно переживала из-за этого. Думая об этом, я снова ощутил тот ужас, скручивающий внутренности. Сосредоточившись на этой области тела, я вдруг понял, что моя мать получила печальные новости о кончине любимого брата в то время, как я находился в ее утробе. Она рассказывала мне, что еще несколько недель после этого рыдала. Можно сказать, что я в каком-то смысле тоже был в курсе случившегося, и последствия этого события представляли угрозу для моего здоровья и выживания. Душа помнит все утраты. Могла ли эта незавершенная, неоплаканная утрата проявляться в моих реакциях сострадания? Неужели архетипическая связь между людьми настолько сильна? Ощущение ужаса и бессилия от чужих страданий навело меня на мысль о неоконченной внутренней работе над собой. Практика. Дело не в том, кто я такой, а в том, что со мной случилось. Позвольте чувствам проявляться. Проработка горя заключается преимущественно в высвобождении грусти, что, как правило, сопровождается слезами. Допустимо плакать в любом возрасте, если ожидаемая любовь не приходит. Это не стыдно. Таким образом, вы позволяете внутреннему ребенку вести себя естественно. Для наиболее эффективной проработки горя позвольте себе страдать не только о прошлом, но и о настоящем. Горюйте, потому что не получали 5 элементов любви от родителей, а теперь не получаете от партнера. Помните также, что помимо грусти, горевание может включать в себя проработку других чувств. Без выражения и проработки боль превращается в жалость к себе. Невыраженный гнев обращается в горечь, невыраженная печаль перерастает в депрессию. Невыраженный страх становится паникой, сковывающей по рукам и ногам. И все это является продолжением насилия. Но теперь в этом виноваты мы сами. Таким образом, на этом этапе мы признаем каждое чувство и его правомерность. Затем мы выражаем его эмпатически, например, плачем, жестикулируем, меняем интонацию. Полнота чувств приводит к катарсису или освобождению. Химический состав слез, пролитых в процессе горевания, снижает стресс. Слезы от лука имеют другой состав. Чем меньше мы чувствуем, тем глубже наши раны. Человек, не умеющий выражать свои чувства, вероятнее всего переполнен непроработанным горем из детства. Чувства, связанные с горем, порождают утробные, страшноватые звуки. Они звучат громко и непредсказуемо, а не спокойно и вежливо. Освободите для них побольше места. Вы имеете право на любые чувства, нет нужды их оправдывать или обосновывать логически. Не поддавайтесь ощущениям покинутости, разочарования, унижения, брошенности или предательства. Это не чувство, а суждение, форма обвинения. Это эго нашептывает вам: «Ты прав». Не спускай ей этого вместо «мне очень больно и страшно». Так вы сможете определить, какие чувства скрываются за суждениями. За разочарованием, например, может стоять грусть и убеждение, что все ожидания должны быть удовлетворены. На самом деле все это говорит о конфликте с реальностью и вере в свою избранность. Взрослые люди, избавившиеся от инфантильного эго, считают разочарование и негативное отношение к себе нормой общения. Горевание заставляет нас уменьшить влияние эго и превозмочь его. Можно сказать, что это не только психологическая, но и духовная работа. Согласно греческой мифологии, вино образовалось из слез Диониса, оплакивавшего своего умершего возлюбленного Ампела. Так что радость рождается из горя. Отпускание страха и гнева в процессе проживания горя помогает обрести безмятежность и взрослую свободу. В Бхагавад-гите говорится, что сначала было чашей горя, стало бессмертным вином. Шаг третий. Возможность воспроизведения. Третий шаг к исцелению памяти — воспроизведение в памяти насильственных слов или действий. Но на этот раз вы сможете постоять за себя. В этой психодраме вы мысленно помещаете себя в первоначальную ситуацию и слышите или видите, что вам сказали или сделали. Далее вы провозглашаете свою власть и требуете прекратить насилие. Сделайте это вслух или театрально в присутствии зрителя. Вы также можете это написать, нарисовать, станцевать, слепить или выбрать другой творческий способ выражения. Потребовав прекратить насилие, вы перестанете быть жертвой, а окажетесь героем. Вы создали новый финал воспоминания, и теперь он останется в памяти. Это может показаться бессмысленным, поскольку прошлое от этого не изменится. Мы не способны изменить факты, но в наших силах изменить свое отношение к ним. Факты неизменны, но мы можем повлиять на то, как они воздействуют на нас. Превращая изначальные воспоминания в голые факты, мы снижаем их накал, они причиняют меньше боли. Теперь к мыслям о прошлом привязаны мысли об исцелении памяти. Это приносит умиротворение и помогает разрешить проблему. Кроме того, воспоминание о боли становится терпимым, даже вдохновляющим, если обидчик приносит извинения. Шаг четвертый. Отказ от ожиданий. Четвертый этап исцеления памяти — отказ от любых ожиданий по поводу того, что вы получите компенсацию за детскую травму от обидчика. Подумайте, не свидетельствует ли ваш образ жизни или принимаемые вами решения о наличии таких ожиданий? Требуете ли вы от партнера того, что не получили от родителей? Приучаете ли вы партнера относиться к вам так же, как к вам относились родители? Привязаны ли вы к своему гуру? Состоите ли вы в каких-нибудь закрытых организациях, где собираются фанатики? Есть ли у вас зависимость от психотропных веществ, людей, секса или отношений? Есть ли у вас компульсивные или обсессивные расстройства? Не пытаетесь ли вы получить или заставить кого-то дать вам то, что вы получали или надеялись получить в детстве? Порой кажется, что вы сможете обрести комфорт или душевный покой, если только мать, наконец, будет хорошо с вами обращаться. Как будто в этом случае вы перестанете стремиться к тому, чтобы она удовлетворяла ваши потребности. Пока вы так думаете, ключ к вашему счастью остается в руках матери. Как забрать у нее этот ключ? При помощи психологической работы. Используя инструменты психологического исцеления и духовные практики для исследования себя, мы становимся сами себе родителями и больше не испытываем такой отчаянной потребности в том, что могли бы нам дать настоящие родители. Нам все еще нужны другие люди, но не так отчаянно. Нужда начинается с ощущения нехватки, за которой следует мобилизация энергии на поиск удовлетворения потребности. Это должно завершиться удовлетворением или принятием того факта, что оно невозможно сейчас или что его невозможно получить из этого источника. Нужда — это постоянное стрессовое состояние неудовлетворенности или невозможности удовлетворения, которое не имеет выхода. Мой отец ушел от нас, когда мне было 2 года, и больше не возвращался и не общался со мной. Когда уже будучи взрослым я нашел его, то старался вынудить его вести себя так, как положено отцу, но не преуспел в этом. Ему это просто было не свойственно. Меня это сильно мучило, я был одержим им. Я интенсивно прорабатывал эту тему с психологами и при помощи аффирмаций. Никогда не забуду, как однажды переходил Калифорния-стрит в Сан-Франциско и вдруг услышал в своей голове новый голос. Вместо привычного «почему он не может?» голос сказал: «Его единственным предназначением как отца было участие в твоем зачатии, и с этой миссией он справился идеально». Я в шоке остановился посреди улицы и с тех пор начал относиться к отцу лучше. И больше ничего от него не ждал. Откуда прозвучал этот голос? Это была высшая благодать, которую я заслужил интенсивной психологической работой. В этот момент все мои старания окупились. Психологическая работа освобождает от иллюзий. В тот день я почувствовал, что вырос над собой. Я понял, что все должны найти свое место в нашем сердце, чтобы мы обрели завершенность. Шаг 5. Благодарность как практика. Откладывая горе, я преуменьшаю дар. Эйвон Боланд. 5-й шаг к исцелению памяти — благодарность внутреннему «я» и или высшим силам за то, что вы пережили в детстве боль и насилие, что ваши потребности не удовлетворялись и за то, что это сделало вас сильнее. В процессе вы постигаете главную тему этой аудиокниги. Во всем, что с нами случилось, есть свои плюсы. Подумайте, чем компенсировалось причиненное вам страдание. Например, вы научились терпеть боль, иногда спасаясь бегством, а иногда принимая бой. И то, и другое — правомерные и оправданные действия. Они зависели от того, сколько у вас сил. Определите, какие силы в вас отзываются на прошлую боль и утраты. Их мы имеем в виду, говоря, что герой преодолел боль и что она его изменила. Сформулируйте аффирмацию благодарности за случившееся с вами, потому что оно сделало вас сильнее. Вы благодарите не за испытанную боль, а за способность справляться с ней сейчас. «Понадобилось все это зло и страдание, чтобы пришло освобождение», — сказал Ницше. Еще он говорил: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее». Вы стали сильнее? По крайней мере, вы готовы оплакать насилие и терпеть сопутствующую боль? Посмотрите, какими только путями прошлое не объясняет настоящее. Прошлое подсказывает, в чем мы нуждаемся и почему, откуда взялись наши ресурсы и потребности. Оно реализует наш потенциал. Это внутренний сценарий взрослой жизни. Если освободиться в достаточной мере, чтобы прочитать его, вы узнаете трогательную историю об уязвимости и получите точный отчет о каждом импульсе и страхе. Моя величайшая радость в осознании того, что я все еще могу любить. Эта способность сохранилась, несмотря ни на что. Любовь все преодолела, а значит, и я тоже. Шаг шестой. Благодать, прощение. Моя вера в человеческое добросердечие непоколебима. Она поддерживала меня каждый день моей жизни. Хелен Келлер. Прощение — это скорее процесс, чем шаг. Его невозможно запланировать или совершить усилием воли. Это рефлекторное оправдание тех, кто обидел нас, и сострадание к ним. Это отказ от обвинений и гнева, но с признанием ответственности за совершенное. Именно поэтому прощение возможно после того, как уйдет гнев. Сострадать обидчику означает в достаточной мере отпустить эго, чтобы увидеть его боль и понять, что склонные к насилию люди когда-то сами подверглись насилию, но не оплакали свою подсознательную боль, а обратили ее в действие. Это их не оправдывает, но мы осознанно замечаем их боль, возможно, впервые в их жизни, и сочувствуем ей. Прощение снимает с нас бремя чужой боли. Это поистине безусловная любовь, которая способствует личностному, психологическому, духовному и даже физическому здоровью. Прощение — это сила, благодать, позволяющая выйти за пределы эго. Как правило, невротическое эго жаждет наказывать и мстить, но это мешает проживанию горя. Жажда мести подменяет ранимое ощущение грусти победой над ней. Здоровое проживание горя, с другой стороны, приводит к тому, что мы берем на себя обязательство ненасильственно восстанавливать справедливость и искать вместо мести пути к смирению и перерождению. Это означает владеть силой, а не поддаваться ей и не подавлять ею других. Прощение — это осознанность, которая применяется для утоления боли. Прощение и сострадание — признаки отсутствия эго. Если вы ощутили прощение, помогающие вам высшие силы благословили вашу работу. В этот момент происходит слияние волевой психологической работы и духовных даров благодати, обогащающих и дополняющих ваши усилия. Подобно героям древних мифов, мы боремся и чувствуем во всю ширину души, после чего высшие силы преподносят нам свои дары. С точки зрения эго, для того, чтобы простить, необходимо сперва наказать обидчика. Но истинное прощение не предусматривает возмездие по принципу «око за око». Оно более щедрое. Прощение есть высшая форма отпускания, поскольку, прощая, мы не только перестаем испытывать неприязнь, но и расстаемся с эго. Это духовные Олимпийские игры. Когда мать выходила из себя и применяла ко мне насилие, она пугала меня, а потом ругала за то, что было видно, как я боюсь, называла меня трусом за то, что я поднимал руки над головой, чтобы защититься. Теперь я понимаю, что избиение не доставляло ей удовольствия. Так она вымещала на мне свой глубинный стыд и свое собственное горе. Горюя, я не оправдываю ее поведение, но сострадаю ее боли, и это сострадание, в отличие от неприязни, не отвлекает меня от горевания. Повторите следующий текст, пока не поверите в него. Когда я вспоминаю боль, причиненную мне родными, я испытываю сострадание к их неведению и страху. Я не хочу никому мстить и причинять зло, и не жду понимания от обидчиков. Я омываю свою семью всепрощающей любовью. Я радуюсь тому, что больше не хочу их изменить. Я больше не поднимаю эти темы в семье, а обсуждаю их только с психологом и друзьями. Шаг седьмой. Исцеляющие ритуалы. Ритуал помогает закрепить новообретенное самосознание, делает его близким и ощутимым. Он освещает место, в котором мы находимся, и поднимает наши чувства над бренным миром. Придумайте ритуал, взяв за основу какие-нибудь церемонии из детства. Определите, какой жест лучше всего выражает ваши намерения и достижения в проживании горя. Найдите способ продемонстрировать благодарность за духовные дары. В ритуалах участвует тело. Руки и глаза наделены древней мудростью, которая лучше, чем разум, подходит для процесса объединения. Оплакивание прошлого нацелено не столько на устранение неприязни к родственникам, сколько на завершение работы с семьей. Ушедшие и усопшие остаются в семейной истории. Никто не может быть полностью изолирован от другого, как бы стороны не отвергали друг друга. Когда вы вернули человека в лоно семьи, он больше не нависает мрачной тенью над вашей душой. Связь со своим мрачным прошлым исцеляет не только нас, но и наших предков. Вероятно, наша задача заключается в очищении их кармы. Что сделали бабушка или мама? Что они пережили и, не проработав, передали дальше? Повторяете ли вы их судьбу? Ритуалы помогают в том случае, если в них учитывается связь с прошлым, которое вы исцеляете. Практика. Ритуал проживания горя. Придумайте ритуал из 4 этапов. Первый. Признание. Подробно опишите болезненный опыт и процесс проживания горя. Второй. Упразднение. Сожгите написанное и закопайте в землю с семенами или под деревом. Третий. Обновление. Используйте аффирмации, помогающие отпускать прошлое, прорабатывать горе и жить дальше с ощущением радости и свободы. Начните удовлетворять взрослые потребности и верните себе свободу. Для этого прокричите или спойте о своих силах в каком-нибудь красивом месте, на лоне природы, например, на пляже или в горах. Вспомните что-нибудь хорошее из прошлого. Воспоминания о травме причиняют боль и истощают, а о безопасности и комфорте исцеляют. Пробудите по одному приятному воспоминанию на каждое плохое. Процесс горевания — завершающая глава вашего детства. Четвертый. Отдача. Когда горе поутихнет, вы почувствуете радость, освобождение и исцеление. Это результат не только вашей психологической работы, но и влияния высшей благодати. Верните дар в форме пожертвования или услуги, либо как-нибудь иначе помогите любому человеку или делу, которые поспособствовали вашему исцелению. Например, пожертвуйте на нужды голодающих детей или жертв насилия, на образовательные программы или популяризацию осознанности. Помогите тем, кто проходит похожий путь. Вероятно, это имел в виду Йейтс, когда написал: «Я был благословлен и смог благословлять». Шаг 8. Самородительство и воссоединение. Горевание завершается после достижения катарсиса и приобретения способности заботиться о себе и не бояться близких отношений с другими. Проживание горя способно причинить боль, подобно родовым схваткам, поскольку в результате рождается взрослое «я». Горевать означает обращать внимание на плачущую, испуганную часть своего «я» и утешать ее. В этом заключается самородительство и демонстрация уязвимости, ведущая к здоровым отношениям. Как писал в IV веке святой Григорий Ниский, «В каком-то смысле мы сами себе родители, мы даем себе рождение, выбирая добродетель». Быть самому себе родителем означает давать себе 5 элементов любви. Вы проявляете внимание к боли, к внутреннему источнику исцеления, к своему прошлому, к тому, как оно влияет на настоящее и помогает нам обрести себя. Вы практикуете принятие себя со всеми вашими способностями, положительными чертами, слабостями и недостатками. Вы признаете ценность своего пути и совершенных ошибок, а также роль родителей и партнеров в формировании вашей личности. Вы любите себя таким, какой вы есть, уважаете себя и сострадаете тому, каким вы были в прошлом, и открываетесь навстречу будущему. Вы позволяете себе жить в соответствии со своими потребностями, принципами и желаниями. Никто вас не остановит. Самородительство также означает, что вы открыты своим внутренним источником и поддержке любящих, мудрых и сострадательных людей. Боль и утрата отчуждают нас от окружающих, а горевание воссоединяет с теми, кому мы можем доверять. Среди них могут оказаться наши обидчики, но они приходят из внешнего мира, населенного множеством разных людей. Переживший Холокост Эли Визель писал: «Мессии нет, но случаются мессианские моменты. Не у каждого из нас есть родители, но любящие нас люди иногда ведут себя как матери и отцы. Самородительство включает в себя принятие этих моментов и благодарность людям, выступившим в роли родителей. Может быть, идеальной родительской любви не существует, есть лишь моменты любви родителей к ребенку, которые иногда дарят другие взрослые. То, чего мы ждем, уже не раз было, а может быть, и сейчас есть». Последний шаг горевания является первым шагом на пути к близости. Внутренний заботливый родитель готовит нас к ней. Выздоравливая, мы сознательно ищем контекст, в котором можем безопасно повторить неудавшуюся попытку получить отзеркаливание. Однако в это время может вмешиваться страх разбередить старые раны. Мы вступаем в отношения, испытывая одновременно желание и страх, надежду и ужас, оптимизм и пессимизм. За каждым пожеланием к партнеру и жалобой на него стоит неудовлетворенная потребность. Всю жизнь мы стремимся к принятию своих чувств в форме пяти элементов любви. Страх может указать, где именно внутри нас коренится тяга к пяти элементам. Чтобы увидеть общую картину, горевания завершаются страдательным осознанием чужой боли, схожей по интенсивности. Например, горевание евреев о Холокосте может привести их к ощущению внутреннего протеста против агрессивного порабощения Тибета коммунистическим Китаем. Таким образом, горе прокладывает путь к состраданию и всемирному прогрессу, чего невозможно было бы ожидать от мести. Взаимная настройка приводит к восторгу и изобилию и закладывает основу доверия. Полярность, которая подлежит гармонизации в процессе человеческого развития, лежит между определенностью, обеспечивающей доверие в начале жизни, и зрелой способностью преодолевать невзгоды в условиях неопределенности. Л. У. Сандер, врач. Практики. Когда страдания в тайном саду моей души наконец были допущены, увидены, поняты и приняты, моя способность выносить даже самые болезненные ощущения заметно усилилась. Это позволяет мне настроиться на себя. Здоровая близость помогает мне быть самому себе родителем, давать себе пять элементов любви. Я отзеркаливаю себя, когда ты отзеркаливаешь меня, и я меньше требую от тебя, я нахожу умиротворяющее равновесие между потребностью в заботе от тебя и собственной способностью заботиться о себе. Позвольте себе чувствовать. Замечайте свои чувства. Прежде чем вы начнете их менять, выразите их в полной мере. Только тогда их можно будет полноценно проработать. Выделите место и время для настройки на чувства. Затем успокойте их, признав их право на существование. Обращайтесь с чувствами как с младенцами. Их укачивают, даже если они шалят. Убаюкивание — это персональная осознанность, предоставление самому себе пяти элементов любви, любящее объятие. Альтернативой этому является презрение к себе, которое больше не возникнет, как только вы научитесь любить себя. Убаюкивающее принятие себя дает ощущение безопасности и добавляет сил. Заботливый отец прервет свои занятия, чтобы выслушать плачущего ребенка, присядет на корточки рядом с ним, настроится на него и обнимет. Ребенок почувствует себя лучше и умчится прочь, окрыленный полученной силой. Мы таким же образом можем общаться со своим внутренним ребенком. Услышьте внутри себя пока незнакомый вам голос эмпатии и принятия. Это голос доброго дядюшки, который всегда подбадривает вас, приходя в гости. Он советует отцу не быть слишком строгим и указывает ему на ваши достоинства, а потом дает доллар на конфеты. Теперь вы сами себе такой дядя и находитесь в контакте с архетипическим внутренним защитником. Вспомните, что кроме внутреннего ребенка у вас есть внутренний взрослый, ваш сильный защитник. Обретение радости. Сэмюэл Тейлор Колридж говорил о том, что может спугнуть тупую боль, заставить ее двигаться и жить. В ходе проживания горя для сохранения баланса нужно и радоваться. Найдите способ повеселиться и порадоваться жизни. Посмотрите на свои отношения, семейную жизнь, работу и увлечения. Если они слишком серьезны и вызывают чувство вины, попытайтесь извлечь из них радость и удовольствие. Попросите партнера и друзей подкинуть вам какую-нибудь идею. Единение возникает в тот момент, когда умения преобразуются в искусство, фантазию, шутку или игру. Внутренний потенциал активируется, если сознание присоединяется к вашему веселью. Собственно, подсознание всегда с улыбкой ждет, когда сознание увидит свои внутренние силы. Отношения с вашими детьми. Если вы применяли к детям насилие или не удовлетворяли их потребности, признайтесь им в этом. Спросите, как они восприняли обиду и предательство. Расспросите отдельно о каждом из 5 элементов любви. Способность залечивать собственные раны научила нас с нежностью реагировать на чужие. Признав свою боль, мы никогда не раним другого так же сильно. Мы избавляемся от желания обвинять и наказывать, мстить, контролировать, судить, отрицать и ненавидеть. Нежелание обвинять — это прощение, а отсутствие стыда — это высокая самооценка. Родителю не стыдно извиниться перед своим ребенком. Я отец и приношу извинения своему сыну за контроль, манипуляции и требования. Я прошу у него прощения, потому что люблю его и хочу, чтобы между нами все было честно. Таким образом, благодаря практикам воплощается в жизнь первое предложение аудиокниги «Любовь — величайшая из возможностей». Линия жизни. Поразмышляйте о случившемся с вами на разных этапах жизни. Начертите линию жизни год за годом, отметив на ней важные события. Когда закончите, повесьте схему на видное место. Когда-нибудь, когда будете готовы, благословите и отпустите каждую главу пройденного пути, говоря: «Все это было со мной. Жизнь сдала мне такие карты, и я принимаю их. Могло быть лучше, а могло и хуже». В этот момент умиротворенного сострадания я расстаюсь с жалобами, обвинениями и сожалениями. Я, безусловно, принимаю все произошедшее со мной. Я ценю полученные уроки. Я ощущаю привязанность к себе и ко всем, кто шел со мной по жизненному пути. Я позволяю себе жить дальше без страха и не цепляясь за прошлое со всеми его соблазнами. Я подвожу черту и говорю: «Было и прошло. Что дальше?» К жизненным трагедиям приводят не события, а неспособность любить. Моя жизнь — история, а не трагедия. Пусть я и все, кого я знаю, достигнут просветления благодаря всему, через что нам пришлось пройти вместе. Старые раны улыбаются тебе, а твоя боль сидит на тебе с довольным видом. Все твои печали сияют, твои страдания будут божественными. Слезы утешат и превратятся в самоцветы. Они справедливости станут диадемами. Даже твоя смерть окажется жизнью и оденет душу, которую терзала когда-то. Ричард Крэшоу, гимн святой Терезе.